Глава 7. Гамаш прошел по бистро, кивнув Габри, который накрывал столики. Ряд коммерческих заведений располагался здесь единым блоком, и можно было обойти их все, не выходя на улицу. В задней части бистро Гамаш нашел дверь, ведущую в соседний магазин. Книги Мирны, новые и старые. Здесь он увидел потрепанный экземпляр книги под названием «Бытие». Он читал эту книгу, когда она впервые вышла из печати несколько лет назад. Гамаш перевернул ее и посмотрел на заднюю сторону обложки с отзывами и короткой биографией автора, знаменитого врача и генетика из университета МакГилла доктора Винсента Жильбера. У доктора Жильбера на фотографии был довольно суровый вид для человека, который пишет о сострадании. Книга была посвящена его совместной работе с братом Альбером Майю в Лапорте, и речь в ней шла в основном о людях с синдромом Дауна. В целом это были размышления автора о том, чему он научился, наблюдая за такими людьми, о том, что он узнал о них, о природе человечества и о себе самом. Это был выдающийся труд о высокомерии, смирении и, в первую очередь, умении прощать. Вдоль стен магазина стояли стеллажи, пронумерованные и заполненные в определенном порядке книгами, по большей части на английском, но и на французском тоже. Мирне удалось придать своему владению вид скорее не магазина, а библиотеки в культурном и уютном загородном доме. Она поставила два кресла-качалки рядом с камином и диван напротив. Гамаш сел в одно из кресел и принялся листать книгу, вспоминая ее мудрость. «Вот хорошая книга», — сказала Мирна, садясь на противоположное кресло. Она принесла груду старых книг и пачку ценников. «Мы не знакомы. Меня зовут Мирна Ландерс. Я видела вас на собрании». Гамаш поднялся и, улыбаясь, пожал ей руку. «Я вас тоже видел». Мирна рассмеялась. «Меня трудно не заметить. Единственная черная в трех соснах и вовсе не с осиной талии». «В этом смысле мы с вами похожи», — улыбнулся Гамаш, погладив живот. Мирна выбрала книгу из стопки. «Вы это читали?» В руках у нее был потрепанный экземпляр книги брата Альбера «Утрата». Гамаш отрицательно покачал головой, понимая, что это, вероятно, не самое приятное чтение. Мирна перевернула книгу в своих громадных руках, словно лаская ее. «Он выдвигает теорию, согласно которой жизнь — это утрата», — сказала она, немного помолчав. «Утрата родителей, утрата любви, утрата работы. Поэтому мы должны отыскать в нашей жизни более высокий смысл, чем эти люди и явления. Иначе мы потеряем и себя». «И что вы об этом думаете?» «Полагаю, он прав. Я работала психотерапевтом в Монреале, но несколько лет назад переехала сюда. Большинство людей приходили ко мне из-за кризиса в их жизни, а большинство кризисов связано с утратами. Утрата брака или важных отношений – утрата чувства безопасности, работы, дома, родителя. Что-то заставляет их просить о помощи и заглядывать в собственную душу. И катализатором этого часто являются перемены и утраты». «А это одно и то же?» «Для некоторых людей, не умеющих адаптироваться, видимо, да». «Утрата власти?» «Да, это громадная утрата. Большинство из нас не возражает против перемен, если мы сами являемся их инициаторами. Но перемены, навязанные нам кем-то другим, могут ввести человека в прострацию. Я думаю, брат Альбер попал в самую точку. Жизнь — это утрата. Но, как подчеркивается в книге, утрата дает нам свободу. Если мы смиримся с тем, что нет ничего постоянного и перемены неизбежны, если мы научимся перестраиваться, то мы станем счастливее». «И что привело вас в три сосны? Утрата?» «Это несправедливо, старший инспектор. Вы меня поймали». «Да, но не совсем обычная утрата, потому что мне, конечно же, всегда приходилось быть особенной и не похожей на других». Мирно откинула назад голову и рассмеялась. «Я утратила сочувствие ко многим из своих пациентов. 25 лет я выслушивала их жалобы и, наконец, сломалась. Как-то утром я проснулась, совершенно выбитая из колеи после общения с 43-летним пациентом, который вел себя как 16-летний подросток. Каждую неделю он приходил с одними и теми же жалобами. Тот-то меня обидел, жизнь полна несправедливости, это не моя вина. 3 года я предлагала ему и то, и сё, а он за 3 года и пальцем не пошевелил. И вот, слушая его в тот день, я внезапно поняла, он не меняется, потому что не хочет. У него нет желания меняться. И мы ещё 20 лет будем толочь эту воду в ступе. В тот день мне стало ясно, что большинство моих пациентов такие же, как он. Но все же некоторые из них пытались что-то сделать. Да, были и такие, но им довольно быстро становилось лучше, потому что они очень старались и искренне желали перемен. Другие же говорили, что хотят излечиться, но я думаю, что... Правда, эта мысль не популярна среди психотерапевтов. Она наклонилась вперед и заговорщически прошептала: «Но я думаю, что многие люди любят свои проблемы. Это дает им всевозможные предлоги, чтобы не расти и смиряться со своей жизнью». Она снова откинулась на спинку кресла и глубоко вздохнула. «Жизнь — это перемены. Если вы не растете и не развиваетесь, то топчетесь на месте, тогда как остальной мир быстро уходит вперед. Большинство этих людей остаются незрелыми. Они живут тихой жизнью, пребывают в ожидании». «В ожидании чего?» «В ожидании того, что кто-то их спасет. Спасет или хотя бы защитит от большого страшного мира. Но дело в том, что никто не может их спасти. Потому что это их проблемы. А значит, и решение должно быть принято ими. Только они сами могут себя спасти. Не звезды, милый Брут, а сами мы виновны в том, что сделались рабами». Примечание. Шекспир. Юлий Цезарь. Акт 1. Сцена 2. Конец примечания. Мирна оживленно подалась вперед, и именно, виноваты мы сами, и только мы. И дело не в судьбе, не в генетике, не в невезении, и определенно не в маме с папой. Все дело в нас и в наших выборах. Но ее глаза засверкали, от возбуждения она почти дрожала. Самое важное и впечатляющее состоит в том, что и решение зависит только от нас. Только мы можем изменить нашу жизнь, развернуть ее в обратную сторону. А потому все те годы, что мы ждем, пока кто-то сделает это за нас, можно считать потерянными. Мне нравилось говорить об этом с Тиммер. Вот была яркая женщина, мне ее не хватает. Мирна опять откинулась назад. Большинство людей с расстроенной психикой не понимают этого. Наша вина. Но и решение тоже наше, и в этом спасение. Но для таких людей это равносильно признанию, что с ними что-то не так. Разве большинство неудачников не винят других в своих несчастьях? Вот почему эта строка из Юлия Цезаря так пугает, кажется такой суровой. Кто из нас готов признать, что проблема в нас самих? Вы все правильно поняли. Вы говорили о Тиммер Хадли. Какой она была? Я познакомилась с ней незадолго до ее смерти. Пока она была здорова, мы с ней не общались. Тиммер была умной женщиной во всех смыслах этого слова. Всегда хорошо одетая, аккуратная, даже изящная. Она мне нравилась. Вы приходили за ней ухаживать? Да, я была у Тиммер за день до ее смерти. Взяла книгу, чтобы почитать ей. Но она хотела посмотреть старые фотографии, так что я достала ее альбом, и мы вместе пролистали его. Там была фотография Джейн, чуть ли не столетней давности. На этой фотографии ей лет 16 или 17, а она там с родителями. Тиммер не любила семейство Нил. Она говорила, что они бесчувственные карьеристы. Мирна внезапно замолчала, будто хотела сказать что-то, но передумала. «Продолжайте», — подбодрил ее Гамаш. «Это все», — покачала головой Мирна. «Ну-ну, я же знаю, что она сказала вам еще что-то». «Я не могу вам это повторить. Тиммер сидела на морфии. Я уверена, что она не сказала бы ничего подобного, будь она в здравом уме. И потом, это не имеет никакого отношения к смерти Джейн. Это случилось больше 60 лет назад. Понимаете, убийство — штука такая, оно может вызревать десятилетиями. Что-то случается, а много лет спустя это неизбежно приводит к убийству. Дурное семя дает всходы. Это похоже на старые фильмы ужасов, в которых монстр никогда не бежит, а просто идет за своей жертвой, не размышляя и не испытывая жалости. Убийства в каком-то смысле такие же. Их начало теряется в глубине времен. И все же я не передам вам слова Тиммер. Гамаш знал, что может ее переубедить, но зачем? Если результаты экспертизы покажут, что Крофты невиновны, то он вернется к Мирне с этим вопросом, а так она права. Он не должен это знать, но, Господь свидетель, как же ему хотелось это узнать. Вот что я вам скажу. Я не буду настаивать. Но, может быть, через несколько дней я приду к вам с этим вопросом, и тогда вы должны будете мне сказать. Хорошо. Если спросите еще раз, я скажу. У меня есть другой вопрос. Что вы думаете о мальчишках, которые швырялись пометом? В детстве мы все совершаем глупые, жестокие вещи. Я помню, как-то раз взяла и заперла у себя в доме соседскую собаку, а потом сказала маленькой девочке, хозяйке собаки, что ее пса увезли отловщики бездомных собак и усыпили. Я до сих пор просыпаюсь по ночам и вижу ее лицо. Лет 10 назад я пыталась ее найти и извиниться, но оказалось, что она погибла в автокатастрофе. «Вы должны простить сами себя», — сказал Гамаш, поднимая бытие. «Конечно, вы правы. Но, возможно, я не хочу это делать, не хочу это терять. Мой маленький личный ад. Жуткий, но зато мой собственный. Временами я бываю упрямой, а местами толстой», — она рассмеялась, стряхивая невидимые крошки со своей кофты. Оскар Уайльд говорил, что единственный грех — это глупость. «И что вы об этом думаете? Глаза у Мирны загорелись, а она была рада перевести разговор на него. Гамаш немного подумал. Я совершал ошибки, которые позволяли убийцам забирать новые жизни. И каждая из этих ошибок с расстояния кажется глупой. Скоропалительный вывод, ложное допущение, за которое ты цепляешься изо всех сил. Каждый мой неправильный выбор дорого обходится обществу». «И вы учитесь на своих ошибках?» «Да, учитель, надеюсь, что учусь. Большего от себя и требовать нельзя, первоклассник. Предлагаю вам сделку. Вы прощаете себя, а я себя». 10 минут спустя Арман Гамаш сидел за столиком в бистро у окна, из которого была видна деревня. У Мирны он купил одну книгу, но не «Бытие» и не «Утрату». Она была немного удивлена, когда он положил эту книгу к ее кассовому аппарату. Теперь он сидел и читал. Перед ним стоял бокал чинзано и тарелочка с солеными сушками, и он время от времени опускал книгу и смотрел на деревню и влез за ней. Тучи рассеивались, и на невысоких холмах, окружающих деревню, появились светлые пятна, прорвавшиеся лучи предвечернего солнца. Раз или два он принимался листать страницы в поисках иллюстраций, найдя то, что нужно, отмечал эту страницу закладкой и продолжал читать. Приятное времяпрепровождение. Вид папки на столе вернул его к реальности. Результаты вскрытия. Коронер Шарон Харрис села за его столик и заказала выпивку. Гамаш отложил книгу и взял в руки папку. Почитав несколько минут, он задал вопрос: «Если бы стрела не попала в сердце, она бы все равно умерла?» «Если бы стрела прошла рядом с сердцем, то да. Но...» Доктор Харрис наклонилась и перегнула страницу своего отчета, чтобы видеть ее снизу вверх. «Стрела попала прямо в сердце. Видите? Тот, кто это сделал, вероятно, отличный стрелок. Это не просто удачный выстрел. И тем не менее, боюсь, что вывод следствия будет именно такой: случайный выстрел. Несчастный случай на охоте. Не первый в истории Квебека. Вы правы, каждый сезон происходят несчастные случаи с огнестрельным оружием, но с луками. Нужно быть хорошим охотником, чтобы попасть в сердце, а хорошие охотники не часто ошибаются, принимая человека за зверя. Лучники не ошибаются. Они не похожи на обычных шалопаев. Вы что хотите сказать, доктор? Я хочу сказать, что если мисс Нил погибла в результате несчастного случая, то у убийцы очень плохая карма. Ни разу за все время работы я не сталкивалась с ситуацией, когда хороший охотник-лучник совершил бы такую ошибку. Вы хотите сказать, что если это сделал хороший лучник, то он сделал это преднамеренно? Я утверждаю, что это дело рук хорошего лучника, и что хороший лучник не совершает таких ошибок. А вы на основании моих утверждений сделали свой вывод. Она дружелюбно улыбнулась, потом кивнула, приветствуя людей за соседним столиком. Гамаш вспомнил, что она живет поблизости. «У вас ведь дом в Клягу-Хрунхолте, верно? Это недалеко отсюда? Минут 20 езды в сторону монастыря. Я неплохо знаю Три сосны по путешествиям по миру искусств. Вот здесь живут Питер и Клара Морроу, верно? Вон там она показала в окно на их дом красного кирпича. Верно. Вы с ними знакомы? Только с их искусством. Он член Королевской канадской академии, довольно известный художник. У него такие удивительные полотна, очень сильные. На первый взгляд похожи на абстрактные, но на самом деле полная их противоположность — гиперреализм. Он берет какой-нибудь предмет, ну, скажем, вот этот бокал Чинзану, она взяла его, и приближает к себе. Она приближала бокал к себе, пока ее ресницы не коснулись его поверхности. Потом берет микроскоп и увеличивает его еще больше. Вот это он и изображает. Она поставила бокал на стол. Необыкновенная работа. На одну картину у него, вероятно, уходит целая вечность. Не знаю, откуда у него столько терпения. А Клара Морроу? У меня есть одна ее работа. По-моему, она великолепна, но ее искусство совсем не похоже на искусство ее мужа. У нее такое феминистское искусство, много женских ню и аллюзий с богинями. Она написала замечательную серию «Дочери Софии», «Три грации», «Вера, надежда, любовь». Очень впечатляет, старший инспектор. У меня как раз картина из этой серии «Надежда». А вы знаете Бена Хадли? Владельцы мельницы, да так шапочно, сталкивались на всяких мероприятиях. Уильямсбургская выставка проводит ежегодную встречу садоводов, часто на землях, принадлежащих его матери, и он всегда там присутствует. Вероятно, теперь эти земли принадлежат ему. Он никогда не был женат? Нет, ему под 50, а живет один. Может быть, теперь женится. Почему вы так думаете? Просто это обычное дело. Между матерью и сыном не должна стоять ни одна женщина. Хотя я не думаю, что Бен Хадли пылал к матери особой любовью. Если он и говорил о ней, то обязательно в связи со своим очередным унижением. Он рассказывал ужасные истории, но как будто и не замечал этого. Я этим всегда восхищалась. А чем он занимается? Бен Хадли? Не знаю. У меня всегда было впечатление, что ничем. Дурное влияние матери сделало из него тряпку. Очень печально. Трагично. Гамаш представил себе этого высокого, неторопливого, приятного человека профессорского типа, все время слегка сконфуженного. Шарон Харрис взяла книгу, которую он читал, и изучила текст на задней стороне обложки. Неплохая идея. Она явно была поражена. Похоже, она читала Гамашу лекцию о том, что он уже и без того знал. И, вероятно, это происходило не в первый раз. Она ушла, и Гамаш вернулся к книге. Он постоянно возвращался к помеченным страницам и разглядывал иллюстрации. Это было возможно. Вполне возможно. Он расплатился за выпивку, надел свою камуфляжную куртку и вышел из теплого зала в холодный влажный вечер и надвигающуюся темноту. Клара уставилась на стоящий перед ней ящик, словно приказывая ему заговорить. Что-то подсказывало ей, что она должна соорудить большой деревянный ящик. Вот она и смастерила его. А теперь сидела в студии, пытаясь вспомнить, почему она вдруг решила, что это такая хорошая идея. Более того, с чего она решила, что это художественная идея? Да и вообще, что это за идея такая, черт побери? Она ждала, что ящик заговорит с ней, ну, скажет что-нибудь, что угодно, пусть хоть глупость. Хотя совершенно непонятно, почему Клара думала, что если ящик заговорит, то сможет сказать что-то кроме глупости. Да и кто слушает, что говорят ящики? Искусство Клары было интуитивным, что, конечно, не отменяло ее мастерства и опыта. Некоторое время она училась в лучшем канадском колледже искусств, но принятое в колледже слишком узкое определение искусства заставило ее отказаться от учебы. Из центра Торонто в центр Трех сосен. Это случилось уже не одно десятилетие назад, а ей так пока и не удалось зажечь мир искусства. Впрочем, в ожидании речей от ящиков могла быть своя причина. Клара очистила мозги от всех мыслей и открыла их для вдохновения. Перед ее мысленным взором возник круассан, потом ее сад, где нужно было поработать. Потом у нее завязался небольшой спор с Мирной относительно цен, которые Мирна наверняка предложит за некоторые из старых книг Клары, а ящик тем временем продолжал хранить молчание. В студии становилось холодно, и Клара забеспокоилась, не зябко ли Питеру в его студии, по другую сторону коридора. Она не без укола зависти подумала, работа так увлекает Питера, что он и не замечает холода. Казалось, он никогда не страдал от неопределенности, которая могла обескуражить Клару, ввести ее в полный ступор. Он продолжал ровным шагом двигаться вперед, создавая мучительно детализированные работы, которые в Монреале продавались за $1000. На одну картину у него уходили месяцы. Эта работа требовала бесконечного терпения и точности. Клара как-то раз подарила ему на день рождения роликовую малярную кисть с пожеланием работать быстрее, но он, похоже, не оценил ее шутку, возможно, потому что в этой шутке была доля правды. Они постоянно были на мели. Даже теперь, когда осенний холод проникал в дом через щели в оконных рамах, Клара решила не включать обогреватель. Вместо этого она натянула на себя еще один свитер, но даже и он был старый и обтрепанный. Ей хотелось иметь новенькое хрустящее постельное белье, одну бутылку известной марки у них в кухне и достаточно дров на зиму, чтобы жить и не волноваться. Волнение они так угнетают, думала она, натягивая еще один свитер и садясь перед большим безмолвным ящиком. Клара снова очистила разум и широко открыла его. И вдруг, о чудо, идея появилась, полностью сформировалась, цельная, безупречная и тревожная. Несколько секунд, и Клара выскочила за дверь и, тяжело дыша, двинулась по Рю Дюмулен. Подойдя к дому Тиммер, она инстинктивно отвела глаза в сторону и перешла на другую сторону. Когда этот дом остался позади, она вернулась на прежнюю сторону улицы, прошагала мимо здания бывшей школы, все еще огороженного желтой полицейской лентой. Затем она вошла в лес, и тут ее обуяли сомнения, не глупость ли она совершает. Уже начало темнеть. А темнота — это время, когда смерть подстерегает людей в лесу. Не в форме призрака, надеялась Клара, а в еще более жутком обличии. Люди с оружием, превращающим людей в призраков. Охотники, которые крадутся в лес в темноте. Один из них убил Джейн. Клара замедлила шаг. Возможно, это была не самая блестящая идея. Вообще-то это была идея ящика, поэтому если ее убьют, вину можно возложить на него. Клара услышала движение впереди и замерла. В лесу было темнее, чем предполагал Гамаш. Он вошел в него незнакомой тропкой, и ему пришлось потратить несколько секунд, чтобы сориентироваться. На тот случай, если он потеряется, у него был телефон, но он знал, что связь в лесу ненадежна. Тем не менее, с телефоном было спокойнее. Он медленно описал круг и увидел слабый желтый отблеск. Полицейская лента, огородившая место, где умерла Джейн. Он направился туда. В лесу все еще было влажно после дождя, и вскоре ноги у него промокли. У самой ленты он снова остановился и прислушался. Он знал, что в это время охотники отправляются на промысел, и оставалось только надеяться, что это не его время. Надеяться и быть очень-очень осторожным. Гамаш потратил 10 минут, но все же нашел, что искал. Он улыбнулся и пошел к дереву. Сколько раз его мать выговаривала ему за то, что он смотрит под ноги, а не перед собой. Ну что же, она опять оказалась права. Когда в первый раз осматривали это место, он искал на земле. А то, что он искал, находилось не внизу, оно было в кронах деревьев. Ящик. Гамаш остановился у дерева и посмотрел на сооружение в 20 футах над своей головой. К стволу были прибиты деревянные планки-ступеньки, гвозди давно проржавели и просочились глубоко в дерево оранжевой сукровицей. Гамаш подумал о своем теплом месте у окна в бистро, о янтарном чинзану в бокале, об огне в камине, и начал карабкаться по ступеням. Он поднялся на одну ступеньку, и когда его дрожащая рука ухватилась за следующую планку, он вспомнил кое-что еще. Он боялся высоты. Как же он об этом забыл? Или надеялся, что на сей раз будет иначе? Он уцепился за тонкие, ненадежные, скрипучие ступеньки, посмотрел на деревянную платформу в 1000 футов наверху и замер от ужаса. «Откуда этот шум, спереди или сзади?» — спросила себя Клара. Это напомнило ей звук сирен в городе, казалось, они выли повсюду. И вот опять. Она остановилась и оглянулась. Лес сзади был преимущественно сосновый, и темные иглы делали его колючим и черным. Впереди, в стороне красного заката, лес был скорее смешанный, разбавленный кленами и вишней. Клара инстинктивно двинулась к свету, не зная, то ли ей шуметь погромче, как весной, чтобы отпугнуть медведей, то ли двигаться как можно бесшумнее. Она подумала, что это зависит от того, с чем она может встретиться в лесу — с медведем, оленем, охотником или призраком. Жаль, что с ней не было ящика, чтобы проконсультироваться. Или Питера. Да, Питер почти всегда был лучше ящика. Гамаш заставил свои руки переместиться на следующую ступеньку. Он не забывал дышать и даже напевал себе под нос какую-то мелодию собственного сочинения, чтобы прогнать страх. Его целью было темное пятно наверху. Вдох, перехват, ступенька. Наконец он добрался до места назначения и просунул голову в квадратную прорезь в полу ящика. Все было, как описано в книге, скрадок. Место, где охотник поджидает добычу. «Нужно быть сумасшедшим или пьяным, чтобы сидеть здесь», — подумал Гамаш. Он протиснулся через прорезь наверх и вздохнул с облегчением, но через минуту облегчение перешло в ужас. Он опустился на колени и прижался к стволу дерева, обнял его. Хрупкий ящик располагался на высоте 20 футов и выступал на 5 футов. Висел в воздухе на старой хлипкой балке, которая одна отделяла Гамаша от небытия. Гамаш вцепился руками в кору, чувствуя, как дерево впивается в его кожу и радуясь тому, что можно сосредоточиться на боли. Причина его липкого страха и предательского холодка в сердце состояла не в том, что он оступится и упадет, и даже не в том, что шаткая конструкция рухнет вместе с ним, а в том, что он выбросится вниз. Ужас перед головокружением. Его словно тащило к краю, из-за него, будто к ногам привязали какой-то груз. Без посторонней помощи и в отсутствии всякой опасности извне он просто убьет сам себя. Он представил себе все это, и от ужаса у него перехватило дыхание. На мгновение он прижался к дереву и закрыл глаза, заставляя себя дышать глубоко, размеренно, начиная от самой диафрагмы. Это помогло. Страх медленно отступил. Уверенность в том, что он выбросится вниз, уменьшилась.